«Сержант, мы ищем не знаем что, не знаем где», — сказал Шноби, когда они двинулись прочь. «Какие-то крысы где-то нажрались яду, а потом он их поймал. И что мы должны делать? Травить крыс законом не запрещено». Колон почесал подбородок. «Как бы нам не влипнуть с этим, Шноби? Ну, то есть в страже все заделались дедуктивами и бегают как подорванные. Как бы нам не выйти придурками на общем фоне? Ну, то есть ты серьезно хочешь вернуться в ярд и доложить? Мы поговорили с крошкой-психом Артуром. Он сказал, что это не он, и мы решили больше ничего не расследовать. Мы все-таки люди. Во всяком случае, я человек. Ну и ты, наверное, тоже. Но нынче мы плетемся в хвосте. Я тебе говорю, стража стала уже не та, что в мое время. Тролли, гномы, горгульи. Ты меня знаешь. Я против них ничего не имею, но меня ждет маленькая уютная ферма, кур на крыльце и все такое. И мне хочется перед уходом сделать что-нибудь такое, чем я потом смогу гордиться». «И что, по-твоему, мы можем сделать? Пойти в район Боин, стучаться во все двери по очереди и спрашивать, есть ли у них мышьяк?» «Угу», — ответил Колон. «Ходить и говорить. Как все время твердит Ваймс». «Да их там сотни. И к тому же они скажут, что ничего у них нету». «Ну да, но спросить надо. Сейчас времена уже не те, понимаешь, Шноби? Мы должны работать по-современному. Дедуктивить. В нынешние времена, хошь не хошь, а надо работать на результат. Ну, то есть, в страже день-то дня становится больше народу. Я не против, что старину Детрита сделали сержантом. Он неплохой мужик, когда с ним поближе познакомишься. Но в один прекрасный день того и гляди поставит гнома тобой командовать. Мне-то все равно, я уж буду сидеть у себя на ферме». «Развешивать кур на крыльце», — съязвил Шноби. «А вот тебе стоит задуматься о своем будущем. Судя по тому, как идут дела, не исключено, что скоро страже понадобится еще один капитан. Нехорошо получится, если его будут звать Сила Рук, а? Или Гранит. Так что старайся показать себя с лучшей стороны». «Фред, а ты никогда не хотел быть капитаном?» «Я? Офицером? У меня своя гордость, Шноби. У кого есть к этому призвание, тот пускай охвицерствует. Я ничего против не имею, но это не для таких, как я. Мое место с простыми людьми». «Я бы тоже хотел быть с простыми людьми», — мрачно сказал Шноби. «Глянь, что я утром нашел у себя в ячейке». Он протянул сержанту квадратную карточку с золотым обрезом. «Леди Акулиус будет дома сегодня, начиная с 17:00 вечера, и желает иметь удовольствие принять у себя лорда Дешнопса», — прочитал Колон. «О! Я слыхал при этих всяких богатых старух», — уныло сказал Шноби. «Небось, хочет, чтобы я стал ейным жигалом». «Нет, нет», — ответил сержант, глядя на маловероятного кандидата в герои-любовники. «Я все штучки знаю, мне дядя рассказывал. Будет дома, это значит, заходите пропустить рюмочку. Так вы, благородные кровя, водите компанию. Вам положено пить, надувать щеки, говорить про литературу и всякое искусство». «У меня нету пафосных одежек», — сказал Шноби. «А вот тут-то ты всех и обойдешь, Шноби. Служебная форма тоже годится. Даже лучше. Сможешь блеснуть», — добавил он, стараясь не думать о том, что Шноби умел только лосниться, да и то лишь местами. «Правда?» — Шноби слегка приободрился. «Вообще, у меня этих приглашений дофига. Пафосные карточки выглядят так, будто их по краям грызли золотыми зубами. Обеды, балы и всякое такое». Сержант Колон посмотрел на друга сверху вниз. Сержанта посетила странная, но все же чрезвычайно убедительная мысль. «Слушай», — сказал он, — «сейчас конец светского сезона, понимаешь, часики тикают». «У кого?» «Ну, Вполне возможно, что все эти расфуфыренные дамочки хотят выдать за тебя своих дочерей, которые вошли в пору. — Чего? — Круче графа только герцог. А герцогов у нас нет. И короля нет. Граф Ангский для них настоящая находка. — Да, — подумал сержант, — в такой формулировке это звучит гораздо правдоподобнее. Вот если поставить «шноби-шнопс» вместо «граф Ангский», ничего не получается. А с графом просто отлично. Очень многие женщины с радостью станут тещами графа Ангского, даже если в нагрузку придется взять «шноби-шнопса» в зятья. Ну, может, и немногие, но все же их и немало. У «шнобби» засверкали глаза. — Я не подумал. Небось, у этих девчонок и деньги водятся. — Всяко больше, чем у тебя, Шнобби. — И, конечно, я обязан позаботиться о том, чтобы рот до шнопсов не пресекся, — задумчиво добавил Шнобби. Сержант Колон широко улыбнулся приятелю. Однако на лице у сержанта читалась озабоченность, как у безумного доктора, который привязал к своему творению электроды, пропустил через него разряд молнии и теперь смотрит, как дело его рук ковыляет к ближайшей деревне. — Офигеть! — сказал Шнобби. Глаза его теперь глядели в разные стороны. — Отлично! — ответил Колон. — Но прежде того я обойду всю убойную улицу, а ты черевную. И тогда мы сможем честно вернуться в ярд и умыть руки. Идет? —